Случилась она более 300 лет назад, так сказать, на стыке эпох. На севере короны между городами Трот и Перладон лежали владения некоего Кеннетци, носившего ныне отмененный дворянский титул «земельный граф». Кеннетци особо не выделялся среди дворян той эпохи. Зиму проводил в столице на балах и приемах, на лето уезжал в родовое поместье, где с утра до вечера охотился, а в свободное от этого занятия время опустошал винные погреба и одаривал своим вниманием молоденьких розовощеких крестьянок. Но вот однажды земельный граф резко в одночасье поменял образ жизни. А столь разительно переменился Кеннетци после того, как некий незнакомец побывал в замке земельного графа. Этот человек проезжал мимо поздней порой и попросился на ночлег. Известно, что хозяин и гость провели ночь в неумеренном употреблении напитков разной крепости и вкуса и за разговорами. По уверению одного из лакеев, прислуживавших на ночной трапезе, хозяин и гость до хрипоты спорили, до рассвета существует или не существует. А вот что именно существует или не существует, слуга не расслышал. На утро они вскочили на коней и куда-то умчались вдвоем, запретив слугам себя сопровождать. Вернулись три стражи спустя. Гость торжествующим, хозяин подавленным. Незнакомец прогостил у Кеннетца до обеда, потом убыл навсегда, но после этого визита земельного графа как подменили. Он перестал бывать у соседей, забыл о вине и крестьянках, забросил даже охоту. Теперь все дни напролет он проводил в библиотеке, в которую до этого не заходил ни разу в жизни. Кроме того, он стал выписывать из столицы новые книги, потом сам поехал в столицу и вернулся оттуда в сопровождении знаменитого ученого-энциклопедиста Долбати и еще привез целую гору ящиков и коробок, в которых, как выяснилось позже, лежали колбы, реторты, стеклянные металлические трубки, непонятного предназначения инструменты, а также камни и порошки. Ящики земельный граф велел сложить в чулане, но не распаковывать. На следующий же день после возвращения из столицы земельный граф и ученый, взяв с собой дюжину крепких ребят с лопатами, отправились в Долджмеонский лес. Граф уверенно вышел к небольшому холму на полянке и велел крестьянам его раскапывать. Сам же устроился поблизости, закурил трубку и стал наблюдать. Едва лопата одного из землекопов обо что-то звякнула, Кеннетци вскочил, отбросил трубку, велел всем прекратить работу. Позже он отправил всех землекопов в замок, наказав вернуться обратно с ящиками и коробками из чулана. Сам же граф вместе с ученым остался на той поляне. Когда землекопы вернулись с ящиками, им было велено ящики вскрыть и убираться обратно. Землекопы, понятное дело, изнывали от любопытства и, отвлекаясь от вскрытия ящиков, тянули головы и вглядывались в раскоп. Тем более раскоп увеличился. Видимо, в их отсутствии граф с ученым взяли в белые рученьки лопаты и в кои-то веки испробовали на себе физический труд. Но землекопам мало что удалось увидеть. Один утверждает, что углядел внутрь земли бегущую по кругу и всю горящую змейку. Другому привиделось переплетение железных штырей и присыпанные землей шары, а третий сумел увидеть аж как изнутри наползает большая носатая животина. Короче говоря, все, что они потом насообщали, в итоге сводится к одному единственному слову — несуразица. Потом землекопы, как им велели, ушли. В эту ночь никто в замке не спал. Как тут уснешь? Хозяин, считай, один в лесу. Случится, может, что угодно. Вроде бы надо ехать, оберегать его. Но он не велел никому даже приближаться к Долджмеонскому лесу. А когда вернется, хозяин не сказал. Вот и приходится не спать и дожидаться возвращения. В самый разгар ночи вдруг вдали, в той стороне, где находился упомянутый лес, рвануло вверх ослепительно яркое пламя оранжевого цвета, осветив всю округу. Правда, все в один голос уверяли, что никаких звуков с той стороны не долетало. Понятно, что вся мужская половина замка похватала оружие, подвернувшееся под руку, вскочила на коней и помчала к хозяину на выручку. На поляне, на месте холма, зияла воронка диаметром 40 шагов, на дне которой колыхалось оранжевое пламя, вскоре, впрочем, погасшее. Ни земельного графа Кеннетци, ни ученого нигде не было.